Глава 12. Тейлор медлил с ответом, словно раздумывал, стоит рассказывать или нет. Я уже мысленно смирилась с дальнейшей неизвестностью, как принц заговорил. Приграничные земли не в моем ведомстве. К тому же я пользуюсь порталами для перехода во дворец и домой, поэтому ни разу не видел упомянутый вами пост. И, по правде говоря, удивлен вашим замечанием. Гора Нихан действительно уникальна, но я не вижу смысла столь усиленно охранять ее, пока не будут получены результаты. То, что я сейчас расскажу вам, секретная информация, но вы человек надежный и проверенный. Убежден, она не выйдет за пределы кабинета. Стоп, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Когда и каким образом вы успели меня проверить, Лэр Рейнольдс? Мысленно обратилась к Тейлору, но он продолжил рассказ, и недобрая догадка вмиг забылась. Сейчас империи ведется пробная разработка горы. Ученые заявили, что в ней есть залежи Ительмара. Как вам известно, он стоит бешеных денег и пользуется огромным спросом. Но сколько его там, пока никто не берется озвучить. И давно ведется пробная разработка? «Пару лет», — хмурясь произнес он. Ответы Тейлора казались искренними, однако они не пролили свет на усиленную защиту горы. К тому же я по-прежнему не понимала, кому и в какой момент перешла дорогу. В соседях или наших дел? «Как вы думаете, зачем шитринцы постоянно нападают на границу? Чего добиваются?» Эти вопросы терзали мой ум едва ли не с первых дней службы. Принц вновь нервно принялся расхаживать по кабинету. Предполагаю, до них дошел слух о найденном Ительмаре. Вот они и пытаются прорваться через границу, чтобы все самим разузнать или приобщить к разработке горы своих шпионов. «Но шитринцы начали атаку не пару лет назад и даже не 20», – рассудительно подметила я. «Следовательно, дело не в разработке горы. Тут что-то другое. Они хоть раз выставляли требования? При мне нет». С каждым разом голос принца был все резче. «Тогда зачем шитринцы это делают? Чего добиваются? Провоцируют нас на розжиг войны? Если да, почему наша империя так простительно смотрит на их дерзкие выходки, лишь отражая нападение, а не пытается первой нанести удар? Мы постоянно терпим убытки, но закрываем на шитринцев глаза. Почему?» Тейлор заметно напрягся. Он улыбнулся, но улыбка вышла неестественной. Губы с трудом слушались его. «Лира Мередит, не ищите подвоха там, где его нет. Понимаю, вы сегодня очень перенервничали. Вот вам и мерещится не весь что. Отправляйтесь лучше спать. Утро вечера мудренее». Мне казалось, Тейлор что-то недоговаривал. Теперь еще и хотел избавиться от меня. Вдобавок, весьма не кстати вспомнились слова Генриетты о том, что после пересечения поста назначение принца на должность главы безопасности предстало для нее в ином свете. Сердце тревожно забилось в груди. Неужели подруга была права, и Тейлор помогает отцу скрыть от народа что-то очень важное? Нет, он не такой. Пусть принц закрытый человек, но не подлый. Я решила развеять сомнения и вкрадчиво спросила. «Скажите, что сталось с бывшим главой безопасности?» По лицу Тейлора пробежала судорога. Его руки сжались в кулаки, которые он поспешил спрятать в карманах кожаных штанов. «Вы на что намекаете, младший дозорный Кёртис?» У дружелюбного тона принца не осталось и следа. «Я... нет», — растерянно залепетала, осознав, что перешла черту. «Простите, если обидела вас. Просто многим кажется странным, что на должность главы безопасности поставили именно вас». На мгновение в кабинете повисла мучительная тишина. Тейлор сверлил меня взглядом, от которого хотелось укрыться. А затем произошло то, чего меньше всего я ожидала. «В качестве наказания с этой минуты и до конца месяца вам запрещается без веской причины покидать крепость. Разрешение на отлучку можно будет получить только у меня. Данное распоряжение я немедленно передам всем караульным и начальникам смен. Вы свободны». Краска вмиг сошла с моего лица, глаза защипала от слез. Я часто заморгала, не позволяя им пролиться. Только не при нем. «За что?» — сглотнув гулко, еле слышно, прошептала. На ответ рассчитывать не стоило. Тем не менее, Лэр Рейнольдс озвучил его. «Вы позволили себе слишком много. Ничто, даже мое особое отношение, которое я проявлял в последнее время, не дает вам права забываться, не говоря уже об этих нелепых подозрениях. А теперь покиньте кабинет». Я оторопело смотрела на Тейлора и понимала, что он не шутит. Холодность в его глазах убивала. Слезы грозились пролиться с минуты на минуту. Осознав, что сейчас самое время уйти, на негнущихся ногах поплелась к выходу. В голове пульсировала единственная мысль – что на него нашло? «Младший дозорный Кёртис», — внезапно окликнул он меня, — В надежде услышать извинения или получить шанс все исправить, я повернулась и спросила. «Да», — принц кивком указал на стоявшую в углу метлу и все так же холодно вымолвил. «Вы забыли свой веничек». От этой фразы мне стало и вовсе не по себе. Сердце, казалось, было разорвано на части. Но ни физическую, ни душевную боль показывать при нем я больше не собиралась. Расправив из последних сил плечи, взяла метлу и покинула кабинет. В коридоре меня поджидал Рэйчел. Видимо, желание позлорадствовать было столь велико, что блондинка не удержалась и воспользовалась выпавшим перерывом. «Долеталась, птичка? Похоже, твои дни здесь сочтены». Отравляющие душу слова сочились из ее губ, а в глазах не было ничего, кроме ненависти, смешанной с пренебрежением. «Но не думай, что кто-нибудь из наших станет по тебе скучать. Все только вздохнут с облегчением». Меня вмиг охватила такая вспышка гнева, что я с трудом сдержалась, чтобы не наброситься на Салливан, но проглотить обиду не смогла. «Я покину границу только после тебя, гадюка. И смотри, не захлебнись собственным ядом, а то ты им прям брыжешь уже». Блондинка открыла рот, намереваясь сказать очередную гадость, но в дальнем конце коридора показался Лэр Лонаган, и она рванула к лестнице. Да с такой скоростью, что только пятки засверкали. Хоть начальник смены избавил меня от дальнейших препирательств от Салливан, желание отблагодарить его не возникало даже в мыслях. Опираясь на древко метлы, словно на посох, я кое-как поднялась на третий этаж и добралась до комнаты, где первым делом стянула с себя хлюпающие ботинки и влажную одежду. Затем, превозмогая боль и усталость, со слезами в три ручья обработала многочисленные ссадины и кровоподтеки. На чью-либо помощь я не рассчитывала. Как и в тот раз, Генриетта готовилась к смене, а визиты Тейлора теперь навсегда остались в прошлом. Но мысли приняли другой ход. Когда под подушкой я нашла новое теплое одеяло, а с наступлением темноты у моей двери раздалось жалобное поскуливание Алмы. Поступок принца говорил о многом. Вопреки размолвке и возникшему между нами напряжению, он не стал противиться моим встречам с Алмой. Так может, еще не все потеряно? Время непременно покажет. Хоть день выдался насыщенным, и благодаря целебной мази боль почти отступила, сон не шел ко мне. У него на пути стояли гнетущие мысли и удручающие воспоминания, от которых хотелось избавиться. Так почему бы не воспользоваться проверенным средством? Я открыла тумбочку, достала по-прежнему бурлящее во флаконе зелье, приняла немного больше рекомендованного, снова забралась в постель и не успела сосчитать до 50, как спасительная дрема смежила мои веки. Утро на следующий день началось у меня ближе к 11. Хоть порезы и ссадины на теле почти зажили, от синяков не осталось и следа, подниматься я не спешила. А куда и зачем, собственно, было торопиться? Алма, как всегда, на утро не оказалась в комнате, на смену было только завтра, поэтому я просто лежала и смотрела в потолок. Ни целебная мазь, ни восстанавливающее зелье не исцелили сердечную рану. Она по-прежнему кровоточила, а я по-прежнему не понимала, в какой момент вчера все пошло наперекосяк и чем так разозлило Тейлора. Сползти с кровати и накинуть халат в полдень меня заставил настойчивый стук в дверь. Судя по силе ударов и их ритмичности, пришла Генриетта. Никому другому я сегодня не открыла бы. «Ты как?» – взволнованно спросила она, едва переступила порог. Я пригладила ладонью взъерошенные волосы и произнесла на выдохе. «Хотелось бы лучше». На ее лице читалось сочувствие. Именно в нем и в поддержке я сейчас особо нуждалась. «Мэр, я уже знаю о твоем наказании, и мне жаль. За что он так с тобой?» – со злостью выпалила Генриетта. «Не знаю», – пожала плечами и взялась заправлять постель. «Может, и вправду», — перегнула палку, «но к вечеру я была уже сама не своя. Ночная смена, потом это падение, блуждание по зарослям». «Стоп!» — перебила на меня. «Притормози, лошадей, подруга. Давай-ка о падении поподробнее. И еще поведай, что наговорила Лэру Рейнольдсу. Будем вместе разбираться». Я кивнула, тяжело вздохнула и в надежде найти ее понимание начала свой невеселый рассказ, который занял не более четверти часа. «Скорее всего, ты задела его за живое, или правда глаза заколола?» – предположила Генриетта, едва я замолчала. «Если честно, неудивительно, что Лэр Рейнольдс влепил тебе наказание. Надо было держать язык за зубами. На что ты рассчитывала? На правду? Думала, доверишь ему свои мысли и получишь тот же в ответ? Даже если дело там нечисто, мэр, он ни за что не признается. Да и вообще, посуди сама, какому начальнику хотелось бы услышать подобное?» Вдобавок, Лэр Рейнольдс не просто глава безопасности, он принц, столь же недосягаемый, как гора. А ты перестала чувствовать границу между вами. Она стерлась в твоем сознании. Прости, подруга, за такие слова, но он никогда не будет тебе ровней. Со слезами на глазах я направилась к окну. «Ты, как всегда, права, Рита». «Эй, ты чё, не вешай нос. Со временем, мэр, всё образуется». Она подошла ко мне и заключила в объятия. Я с трудом удержалась от рыдания и нашла в себе силы отозваться. «И никак иначе. Уверена, лэр Рейнольдс скоро остынет и отменит наказание. Помяни зло, вот и оно», – неожиданно прошипела подруга у меня над ухом. «Ты о чем?» – озадаченно посмотрела на нее. «Ни о чем, а о ком. Вон принц твой на гнедом жеребце. Белого ему, по всей видимости, после трех братьев не досталось». Я повернулась, выглянула в окно и увидела Тейлора. Он на самом деле сидел верхом на коне и дожидался, когда ему откроют ворота, после чего обменялся с караульным парой фраз и в сопровождении стражника умчался прочь. «Куда это он?» случайно озвучила мысль. «Его высочество нашему величеству не докладывало», шутливым тоном сказала Генриетта и зевнула. «Я спать, а то сейчас упаду от усталости. Тебе же советую заняться делом, иначе совсем в мочалку превратишься». Она подошла к двери, и уже через мгновение я осталась одна. Стрелки часов показывали начало шестого, когда моим глазам предстала странная картина. Гнедой жеребец стоял на внутреннем дворе, бил копытом, тряс головой и никого к себе не подпускал. Минуты ранее за ним закрылись главные ворота. «Скажи, это не тот конь, на котором лэр Рейнольдс покидал в обед крепость?» – обеспокоенно обратилась я к Генриетте, которая после непродолжительного сна вновь заглянула ко мне в гости. Подруга выглянула в окно и пожала плечами со словами «Вроде он». «Сдается мне, животное напугано». Генриетта захихикала и, не удержавшись, рассмеялась заливисто. «Не знала, мэр, что ты разбираешься в лошадях». Я пропустила колкое замечание мимо ушей. Сейчас не время для ссор. У меня появилось недоброе предчувствие, и я поспешила поделиться им. «Здесь что-то не так. Конь вернулся один. Наездника нет», прошептала, не сводя глаз гнедого жеребца, повернулась к подруге и требовательно спросила: «Тебе... ничего это не напоминает?» «Что именно?» «Вчерашнюю историю. Такое впечатление, что она повторяется». Собственные слова еще больше усилили тревогу. Генриетта же наигранно закатила глаза и фыркнула. «Ну, у тебя фантазия, мэр». «Любой сказочник позавидует. Уверена, лэр Рейнольдс отправил коня в крепость, а сам, чтобы не тратить время на обратную дорогу, переместился сюда порталом, и тем временем, как ты без причины накручиваешь себя», тыкала она в меня указательным пальцем, «сидит в кабинете и спокойно попивает чаек. Сходи и разузнай». «Вот возьму и схожу», – выпалила Генриетта, с легкостью принимая вызов. «Если я окажусь права, то загадываю желание, и ты исполняешь его. А если нет?» Вновь фыркнув, она махнула рукой и стрелой вылетела в коридор. Прошло 10 минут, 15, 20. Генриетта не возвращалась. Тревога разрасталась в груди с устрашающей скоростью. На ее фоне обида и злость на Тейлора сильно померкли. Я стала винить себя, поскольку начала догадываться, куда и зачем он отправился. К горе Нихан, чтобы удостовериться в наличии купола и осмотреть место падения. Но почему принц не взял с собой побольше охранников? Наконец, по истечении получаса, отворилась дверь, и в комнату вошла раскрасневшаяся подруга. «Его нигде нет», – с порога заявила она и развела руками. «От стражника тоже ни слуху, ни духу». «Значит, я права», – из груди вырвался тяжелый вздох. «Лэр Рейнольдс не вернулся». Генриетта устало опустилась на кровать. Похоже, она приложила немало усилий, чтобы доказать свою правоту. «Но почему их никто не ищет?» – в ее голосе слышалось недоумение. «Возможно, все думают, как и ты, что лэр Рейнольдс переместился порталом, а стражник просто не торопится возвращаться. Время идет, служба идет, либо кому-то на руку их исчезновение, и он тянет время». Внезапно вспомнились слова Тейлора о предателе. «Давай расскажем обо всем лэру Лонагону. Не стоит», — резко отмела ее предложение. Подруга озадаченно посмотрела на меня и растерянно спросила: «Почему? Как мне показалось, у него с принцем сложились дружеские отношения. К тому же лэр Рейнольдс, его начальник». Я не дала ей договорить, вскинула руку, призывая к молчанию, и пояснила: «Если принц был прав, и в стенах крепости затесался предатель, этим рассказом мы не только подвергнем себя опасности, но еще и лэра Рейнольдса не спасем. Поэтому нет, мы не станем никому ничего говорить и выясним все сами», — решительно заявила я и, глядя на подругу, настойчиво продолжила: «Действовать нужно крайне тихо и осторожно, чтобы не вызвать ни у кого подозрений». Генриетте мои соображения не понравились, поэтому она раздраженно бросила: «И что ты предлагаешь?» «Не спрашивай, ума пока не приложу, что делать». Стоило от отчаяния уронить лицо в ладони, как раздался подозрительный шорох. Я посмотрела на подругу. Все ее внимание занимал мой шкаф, А затем и вовсе произошло нечто из ряда вон выходящее. С противным скрипом распахнулась дверца, и из шкафа выпала метла, словно давала мне подсказку. Я знаю, что делать. Я отправлюсь на поиски Лэра Рейнольдса. Это самая дурацкая идея, которая могла прийти тебе в голову, мэр. Ты понимаешь, что с тобой станется, если ослушаешься его же приказа? Тревожно проговорила она, хватая меня за руки, словно пыталась оградить от ошибки. Понимаю, но сидеть сложа руки тоже нельзя. Вдруг он серьезно ранен и нуждается в помощи или вообще при смерти? Как жить потом с осознанием, что я не спасла его, хотя была в силах? Да ты влюблена в него, подруга? Ошеломленно протянула Генриетта. Полагаю, сейчас не самое подходящее время для откровений. Надо торопиться. Скоро начнет садиться солнце, поиски придется свернуть. Я достала из шкафа заплечную сумку, кинула в нее регенерирующее средство, пару полотенец, бурдюк с водой и подняла с пола метлу. Если не появлюсь завтра перед сменой, поднимай тревогу. «Поверь, не придется», — Генриетта печально усмехнулась. «Это сделают за меня». «Мэр, будь осторожна. Не найдешь Лэра Рейнольдса, до темноты возвращайся. Вдруг мы ошиблись, и он где-нибудь во дворце или у себя дома?» Я ничего не ответила, поскольку теперь уже была убеждена в своей правоте. Об этом мне кричало сердце, разбитое, но по-прежнему наполненное любовью. Крепко обнявшись, мы вышли в коридор. Взлетать из комнаты было опасно. Остаться незамеченной в светлое время суток мне вряд ли удалось бы, особенно после вчерашнего. Кто-то непременно поднял бы тревогу, а нагнать урагану мой бриз – вообще плевое дело. Мой план заключался в том, чтобы пробраться на взлетно-посадочную площадку и, дождавшись посадной дозорной, взмыть в небо под видом ее напарницы. Генриетта шла первой, разведывая, что к чему. Вплоть до первого этажа препятствий не возникало. У подножия же уличной лестницы нас ждала засада в лице моего начальника. Благо, я успела юркнуть за дверь за мгновение до того, как подруга гаркнула. «Здравия желаю, Лэр Эвердин!» «А?» Не понимая, что происходит, я аккуратно выглянула на улицу. Генриетта лежала на земле с мучительными стонами, хватаясь за лодыжку, а перед ней, опустившись на колено, стоял мой начальник. «С вами все в порядке, младший дозорный?» – встревоженно спросил он. «Клирелл, можете подняться. Попробую». Пыхтя проговорила она, оперлась ладонью о землю, сделала жалкие попытки подняться и внезапно завопила. «Как же больно!» «Вам немедленно нужно к целителю», – безоговорочным тоном заявил мужчина. Подхватил девушку на руки и направился со всей ношей в санчасть. Генриетта даже звука против не вымолвила, ведь она во что бы то ни стало решила проложить мне путь к бегству. Подруга сильно переигрывала, но Лэр Эвердин не замечал этого. Он верил в искренность ее слов и полагал, что делает благое дело. «А ты, Генриетта, еще та актриса!» усмехнулась про себя и незамедлительно рванула к взлетно-посадочной площадке. Ждать долго в укрытии не пришлось. Не прошло и 5 минут, как бывшая одногруппница Розмари приземлилась и двинулась в дозорный пункт. Едва она скрылась из виду, я взмыла в небо, для вида неторопливо пролетела над правым крылом стены, а затем сделала крен и устремилась к горе. Я была уверена, что где-то там и найду Тейлора.